Глава 10. Опасения мага не подтвердились. Гархоу за мной не пришел. Вообще в моей жизни тут наступили перемены, и сама я считала их к лучшему. На первый взгляд все было как прежде. Все те же ранние подъемы и отбои с наступлением сумерек. Менялось что-то внутри меня. Я начинала привыкать к мрачным коридорам крепости, гуляющим по ним сквознякам. Лица прислуги мне уже казались родными, словно знала их с детства. Да и к магу я начала относиться по-другому и даже полюбила наши беседы после ужина, когда он мне рассказывал об устройстве этого мира. Из его рассказов я поняла, что до наступления перемирия 100 лет назад здесь постоянно кто-то с кем-то воевал. Сражались за земли, на религиозной почве. В общем, как и везде, мало нужно было, чтобы вспыхнула война. Но разве что здесь еще примешивалось волшебство, как я это назвала. В одном мире жили настолько разные существа, что в голове не укладывалось, как они вообще мирно сосуществовали, пусть и только последние 100 лет. Но подобными мыслями я старалась сильно не забивать голову, чтобы не усложнять собственную жизнь тут. Сэр Берингер сдержал обещание и раздобыл мне небольшую стопку книг. Даже выделил полочку в своей библиотеке, где они теперь и красовались. Книги были такими же странными, как и этот мир. Но читать мне их нравилось. Я не могла сравнить их с теми романами, которые тоннами поглощала раньше, где описывалась жизнь со всем тем плохим и хорошим, что в ней было. Местная художественная литература имела совершенно иной посыл, была рассчитана именно на расслабление и успокоение. Не могу говорить за весь мир, но в Мингерии писали исключительно про что-то хорошее, простым языком, чтобы, читая, не напрягать мозги. И одновременно герои всех произведений были сильными и красивыми личностями. Если поначалу мне их литература показалась приторно-слащавой, то потом я поняла, что это не так. Личность каждого прорисовывалась едва заметными, но очень тонкими штрихами. Со временем я стала называть это секретным кодом книги, который нужно непременно разгадать. С тех пор, как у меня появилась собственная библиотека, любимым занятием стало сидеть в саду, который оставался неизменно красивым, с книгой на коленях. И что особенно радовало, так это то, что больше никто не наблюдал за мной из окна. К слову, лорда Райнера я не встречала совсем, даже временами забывала о его существовании. Точно знала, что он дома и ведет жизнь затворника. И меня это вполне устраивало. Как и то, что сэр Берингер не пытался вести со мной беседу о нем. В душе даже теплилась надежда, что он оставил мысли о спасении хозяина с моей помощью. Почти каждый день меня навещала Франциска. Иногда я наносил ей дружественный визит. С ней мы много гуляли и болтали обо всем на свете. В отличие от сэра Берингера, который занимался моим духовным просвещением, подруга рассказывала обо всех сплетнях из жизни Саайла. Поначалу я терялась в догадках, откуда эта девушка может знать, у кого кто родился или почил в мир иной. Какая из знатных семей устраивает прием, а кого собираются судить Верховным судом за преступление. Но все оказалось гораздо проще. Все новости Франциско узнавал из местных газет светской хроники. Я даже выяснил, что в крепостях тоже доставляют через день, с почтой. Только вот сэр Берингер прессу не жаловал и сразу велел относить в подвал. А потом этими же газетами растапливал камин в холодное время года. Ну а я же их стала почитывать. Все ж какое-никакое разнообразие. Иногда, правда, очень редко, мне становилось скучно. Не развлекали ни книги, ни болтовня Джиты. В такие моменты я осознавала, что жизнь моя превратилась в череду одинаковых дней. И очень скучала по друзьям из прежней жизни. Да что уж там. Я бы и в клуб какой-нибудь наведалась, лишь бы развеять тоску. В один из таких дней, традиционно после обеда, когда сэр Берингер был погружен в свое научное или колдовское чтиво, я просматривала свежую газету и наткнулась на интересное объявление. «Сэр Берингер», привлекла я к себе внимание мага, «вот тут написано, что герцог Вилберт устраивает бал, на который приглашает всех желающих. Вы пойдете?» Ответа ждала с замиранием сердца. Сама не понимала, почему так заинтересовалась этим балом. Но чем дальше, тем сильнее хотела на него попасть. «Что ты говоришь?» Не сразу отложил маг книгу и перевел на меня взгляд. Пришлось мне повторить вопрос, хоть уже и подозревала, какой будет ответ. «Староват я для таких мероприятий, девочка. — рассмеялся сэр Берингар. «Балы не для меня. А ты можешь пойти, конечно», — милостиво разрешил он. «Интересно, как вы себе это представляете?» — удрученно проговорил я. «Не заявлюсь же я на бал, где мне все совершенно незнакомы, в гордом одиночестве. Здравствуйте. Я такая-то, прошу любить меня и жаловать. Хорошо, если меня еще не прогонят оттуда. Но всеобщее недоумение точно будет на моей стороне». Ответить маг не успел. В этот момент двери гостиной распахнулись, и молчаливый Гифт объявил о приходе гостей. К нам пожаловал Франциско, как всегда бодрый и веселый. Поприветствовав сэра Берингара и расцеловав меня, что уже стало традицией, хоть и по-прежнему немного напрягало, она обратилась ко мне со словами. «Погода сегодня такая чудесная. Линда, не хочешь ли прогуляться до нашей фермы? Я покажу тебе чудное потомство Вербера. Помет появился только что, я сразу побежала за тобой». Разулыбалась Франциско. «И то верно», — отозвался маг. И в голосе его я уловила ворчливые нотки. Видно, моя унылость заразила его. «Хоть ты ее вытащи на улицу. А то сидит тут в четырех стенах». А не договорил он, надо думать, что засоряю атмосферу своим настроением. Сопротивляться не стала. Сама чувствовала потребность хоть ненадолго сменить обстановку, развеяться. На ферме Франциско не пригласил меня в дом, а сразу же повела за него. В первый момент я даже растерялась, когда в огромном загоне, разделенном крепкими перегородками на отсеке, разглядела чудовище. Голова его чем-то напоминала бультерьера, только еще и с длинными клыками, росшими сверху и загибающимися к низу. Мощное тело, покрытое бурой курчавой шерстью, опиралось на толстые короткие лапы, которые венчались длинными когтями, спарывающими землю. Одно из таких лап чудовище безостановочно спахивало грунт под собой, при этом он громко фырчал, раздувая ноздри, и глядя на нас налитыми кровью глазами. Вот они, значит, какие верберы. Не раз я уже слышала про них, но видела впервые и еще долго не делала бы этого, зная, как они выглядят. Кажется, про одного такого рассказывала Джита. Именно он и задрал ее родителей в порыве бешенства. И в загоне этом таких зверюк я насчитала ровно 10. «Зачем вам столько?» На всякий случай попятилась к двери от греха подальше. «Да ты что? Каждый вербер в герцогстве на вес золота!» С удивлением посмотрела на меня Франциско. «А у тебя на родине их не разводят?» «Разводят», — спохватилась я. «Но не в таком количестве». «А, ну да, ты же говорил, что погодные условия у вас там суровые», — улыбнулась Франциско. «А у нас без них никак нельзя. Лучше них никто землю не вспашет. Выносливость одного вербера равняется 10 лошадям. Да и силища в них знаешь какая?» «И знать не хочу, если честно». Но в словах Франциски я расслышала гораздо больше здравого смысла. Дело в том, что почва в Менгерии, там, где ее не покрывала густая шубка мха, была очень каменистой. Наверное, поэтому они ее тут мало культивировали. Выращивали только каждое хозяйство для себя. И овощи, фрукты на рынке продавались по баснословным ценам. Но все равно, более симпатичными все эти доводы рассудка для меня верберов не делали. Не хотела бы я встретиться с одним таким лицом к лицу в безлюдном месте. Когда Франциско распахнула дверцу загона и смело шагнула внутрь, я аж задрожала от страха за нее. Казалось, что зверь тут же набросится на нее и растерзает в клочья. Так он зарычал и ощерил зубастую пасть. «Не волнуйся, Каролина, не обижу я твоих детишек», примирительно произнесла Франциско и погладила самку по холке. «Я только хочу показать их нашей гости. Иди сюда», — поманила она меня пальцем. «Ты уверена?» — опасливо приблизилась я к загону, не рискуя подходить к ограждению слишком близко. «Ну, конечно, не бойся, Каролина тебя не обидит. Только не трогай малышей». «Какой там трогать? Максимум, на что осмелилась, так это перегнуться через забор». В углублениях, сделанных в соломе, лежали коричневые комочки и пищали на разный лад. Вот уж поистине дети все красивы. Кто бы мог подумать, что у таких уродцев может быть такой очаровательный помет? И ведь они новорожденные, а уже покрыты шелковистой шерсткой, с глазками-бусинками и розовыми язычками, в пока еще беззубых пастях. Все время, пока мы любовались новорожденными, их мама грозно рычала в сторонке, но даже не делала попыток приблизиться к Франциске. И все равно я вздохнула с облегчением, когда мы покинули загон и вышли на свежий воздух. Навстречу нам уже спешил Адалард, и я была рада видеть его. С ним мы встречались последний раз на званом обеде, когда вернулся лорд Райнер. От воспоминания о нем внутри меня что-то встрепенулось, но я даже не определила, приятная это была эмоция или нет. Склонялась ко второму варианту. «Леди Линда, очень рад встрече с вами». Припал Адалард к моей руке. «Как поживаете?» Какое-то время мы обменивались дежурными вопросами и новостями. В который раз поймала себя на мысли, что этот мужчина – один из самых приятных в моем нынешнем окружении. В любой ситуации он оставался очень естественным и дружелюбным. Франциска, что стояла рядом во время нашей непродолжительной беседы с ее братом, вела себя как-то странно. Она нетерпеливо переступала и все время поглядывала на Адаларда. Когда я уже решила поинтересоваться напрямую, что ее так волнует, она заговорила первой. «Ну давай же!» Слегка подпихнула она брата локтем и улыбнулась во всю ширь. «Мне не терпится уже!» Она разве что не затанцевала на месте. Я понимала все меньше. «Леди Линда?» Торжественно заговорил Адалард. «Мы с Франциской хотим пригласить вас на бал, что состоится на днях в поместье герцога Вилберта». «Вот так поворот! Это ли неудача?» С трудом удалось не высказать откровенной радости. Но свою благодарность за приглашение я все же высказала, стараясь сделать это сдержанно. «Так вы согласны?» – уточнил фермер. «Конечно, согласна!» – ответила за меня Франциска. «Ведь правда?» – тут же спохватилась она. «Да, я согласна». Позволила я тогда себе улыбнуться. Брат с сестрой вызвались проводить меня. Настроение держалось отличное. Я уже предвкушала, как развлекусь на балу с такой приятной компанией. Не смущал даже тот факт, что придется заночевать в поместье герцога. Оказывается, все гости приглашались с ночевкой. С другой стороны, и вариантов других не было. Не с утра же проводить бал, а по ночам возвращаться опасно. В общем, о возможных неудобствах я старалась пока не думать. Да и, скорее всего, в поместье герцога места предостаточно. Расстались мы с Франциской и Адалардом возле ворот крепости. Договорились, что через пару дней они за мной заедут, и вместе мы отправимся на бал. Оставалось только решить вопрос с нарядом. Конечно же, одежду прислуги, которую полюбила всей душой и в которую облачалась чаще, чем обещала Джити, мне придется на время оставить. Заранее представила, как расстарается Джита, обрежая меня на бал. После приятно проведенного времени я с улыбкой на губах заходила в гостиную, чтобы поделиться с сэром Берингером свежими новостями. Но там меня поджидал сюрприз, который моментально сбил настрой. Маг был не один, а в компании лорда Райнера. Они вальяжно восседали в креслах напротив друг друга и с умным видом о чем-то беседовали. Первой моей реакцией стало незаметно испариться. Но тут же наткнулась на внимательный взгляд серых глаз лорда. Сразу же мной завладела противная робость, которую испытывала всегда в его присутствии. И, конечно же, не заставила себя ждать разочарования, что планируемый приятный вечер безнадежно испорчен. И коротать его, скорее всего, мне придется в своей комнате. «Ну что ж ты застыла, как скульптура в исповедальню?» Обратился ко мне сэр Берингер, после того, как обернулся, проследил за взглядом хозяина. От его слов мне разве что не захотелось провалиться на месте. А уж желание удрать отсюда немедленно вспыхнуло с новой силой. И краска стыда не заставила себя ждать. Правда, и злость тоже обуяла нешуточная. Не думала, что у нас гости. Выпалила, не успев подумать. Будь она неладна, это злость. Ответом мне послужила усмешка лорда Райнера, в котором ничего доброго ей не подметила. «А что с нашим настроением?» вытянулось лицо мага. «Тебя кто-то обидел?» «Напротив, я отлично провела время в компании Адаларда и его сестры. Сама не знаю зачем, но акцент-то я сделала на фермере. Краем глаза заметила тень, промелькнувшую на лице лорда. Моя реплика ему точно не понравилась, отчего я испытала приступ мстительной радости». и дальше мне следовало бы с гордым видом удалиться из гостиной. Но вместо этого я смело пересекла ее и опустилась на тахту. Не хотелось выглядеть трусихой в глазах этого заносчивого типа, который почтил нас своим высокородным присутствием. Странное дело, но о рассказе мага и о том, кем на самом деле является лорд Райнер, я почти не вспоминала. И надо было памяти активизироваться именно в этот момент. Я вдруг осознала, кому рискнула хамить. Ведь он же настоящая нечисть, что скрывается под человеческой личиной. По его вине погибла девушка, которую, если верить сэру Берингеру, он любил больше жизни. Да и самой мне посчастливилось стать свидетелем его неконтролируемой ярости, повторения чего я тоже не желала. «И как у них дела?» Вопрос лорда застал меня врасплох. Не сразу сообразила, что речь идет о фермере. «Отлично. Показывали мне помет Вербера. Славные щенята». Не сразу нашлась, как назвать детенышей этой зверюги. А еще Далард пригласил меня на бал к герцогу Вилберту. Господи, ну а это-то я зачем ляпнула? И отчего так потемнело лицо лорда? Вон, желваками как заиграл. Вот как? Воскликнул маг и довольно потер руки. Замечательно. А то я уж и распереживался, что, не желая растрясать свои косточки, лишаю тебя такого удовольствия. А так у тебя будет хорошая компания. «Не будет», – перебил его лорд Райнер, при этом глядя почему-то на меня. «В каком смысле?» Маг явно растерялся. Да и я не понимала, что происходит, и какие такие мысли витают в голове у хозяина крепости. «Она не поедет на бал с Адалардом и его сестрой», – так же ровно отозвался лорд. «А почему?» «Мне даже жалко стало сэра Берингера». Сама я уже догадывалась о причине запрета. Скорее всего, крылась она во вредности Райнера. «Потому что на бал она поедет со мной», — сразил меня наповал ответом лорд. Только и могла что молча смотреть на него во все глаза. Ничего разумного, чтобы ответить, в голову не приходило. А тем временем лорд поднялся из кресла и приблизился ко мне. Склонившись, он предложил мне руку. Машинально вложила свою в его горячую и большую. Подняв меня с тахты, он отошел на шаг и церемонно поклонился одной головой. «Леди Линда, не согласитесь ли поехать со мной на бал?» Он явно ждал ответа, а я все продолжала тупить. Хорошо быстро опомнилась, понимая, как должно быть, выгляжу со стороны. «Согласна». Скорее пискнула, чем проговорила. Макс с интересом наблюдал за нами, как успела заметить. Вот же плутоватый мужик. Похоже, ситуация, которая ставит меня в тупик, его только забавляет. А иначе почему он еле сдерживает смешки? К моему великому облегчению лорд Райнер больше не задал ни единого вопроса. Он вообще ничего больше не сказал. Молча удалился из гостиной. Мне такое его поведение показалось странным. Но сэр Берингер, похоже, привык к хозяйским заскокам и никак не прокомментировал его уход. Весь оставшийся вечер я только и могла думать, что о неожиданном приглашении на бал. Теперь я уже была далеко не так уверена, что хочу на него поехать.